«Ну что же, Павел?» — тихо и спокойно проговорил Мезенцев. «Приказ надо исполнять». Он видел, какая мука написана на лице Павла, и видел вокруг него еще 6 чужих любопытно равнодушных людей, тоже ворвавшихся сюда по приказу. К чему при них разговаривать с Павлом? Только грудь не терзать долгим расставанием. Надо идти. Жандарм тоже спешил. Он даже набросил полушубок на плечи Мезенцеву, подал ему шапку. «Иди, иди!» Груня колотила в грудь Бурмакина. «Паша, неужели вовсе нет совести у тебя? Сердца нету!» Иван оделся, застегнул полушубок на все крючки, оторвал от Бурмакина Груню, осыпал поцелуями ее мокрое от слез лицо. «Грунюшка, береги сына, вырастет, обо всем ему расскажи!» И торопливо вышел на крыльцо. Его кольцом обступили солдаты, жандарм распахнул калитку, заскрипели недружные шаги. Груня в одном платье, простоволосая, кинула вслед, стала отталкивать солдат, чтобы пробиться к мужу. «Ваня, они же убьют тебя!» — кричала она, обезумев, и грозила Бурмакину. «Проклятый! Место бы тебе на земле не нашлось!» Мезенцев хотел обернуться, но его крепко сжали с боков, а жандарм наотмашь кулаком ударил Груню в зубы, и она сразу умолкла, осела в снег. «Вот, Паша, выходит, ты до чего дослужился?» — шепотом сказал Мезенцев, когда они повернули уже за угол шлезной дороги. «Стал палачом. Так родину теперь ты защищаешь». Павел молчал. Он не знал, что он мог бы возразить Мезенцеву. «Нет, не родину он сейчас защищает. Он не так привык понимать защиту родины. Сейчас он только выполняет приказ, и он не палач. Вся душа у него содрогается при мысли, что придется ему убивать. Будь прокляты все приказы!» Павел потерял в строю свое место старшего, шел рядом с Мезенцевым, сталкиваясь с ним плечами. «Лучше бы самому умереть!» Взял бы Иван и выстрелил ему в бок, вырвал бы револьвер у жандарма. «Паша, не как друга своего тебя я корю», — опять заговорил Мезенцев. «Я о другом. Всю жизнь, Паша, ты работал. Богатства не было у тебя никогда и нету его теперь. Вот и я так работал. И тоже у меня нет ничего. А почему мы с тобой врагами стали? В чем нужда стала тебе меня убивать? Чем я тебе жизнь перешел? Тебе приказ выполнять надо, я знаю, выполняй. И я все только к тому говорю, как вернешься после расстрела, хорошенько подумай. Может, и еще не раз придется тебе так пойти на убийство. Все же лучше знать, за что людей убивать станешь». Мезенцев говорил тихо, но каждое его слово каплей расплавленного железа прожигало Павла насквозь. Враг ли был ему Ваня Мезенцев, когда вместе с ним гребли веслами на чуне, везли товары Митрича? Враг ли он был ему, когда рядом лежали в окопах под японскими пулями? Враг ли был Ваня, когда на себе вытащил его Павла почти мертвого из боя? Так почему? Почему? За что он должен теперь его расстрелять? 100 смертей он, Павел Бурмакин, видел над своей головой. 100 смертей не одолели солдата, потому что родина, земля русская, без него не могла обойти. Убьет он Ивана, словно матери родной в лицо плюнет. Убил он русского человека, который вместе с ним работал, вместе с ним родину свою защищал. И не найдется тогда на земле Бурмакину места. Сжечь ему ноги будет родная земля. Слова Груни так и звенели в ушах. 100 смертей он, Бурмакин, видел. Какой еще смерти он побоится? Павел стиснул зубы. Впереди, в морозном тумане, засветились мутные пятна вокзальных огней. А дальше черная глыба — депо, и за нею паровозное кладбище. Там... «Паша, не век ты будешь служить в солдатах, не век тебе по царским приказам придется людей убивать. своих братьев, рабочих.